Глава 15. «Да вставай уже, скотина эдакая!» «Буц, буц, будыш!» «Я кому говорю, а? Вот же сволочь!» «Будыш, бац, бац!» «Может, стоит ее остановить?» — философски заметила Саманта. Они с Луизой сидели на траве у небольшого костра и с отстраненным видом наблюдали, как рассерженная, словно фурия, Анастасия со стервенением лупила ногами по практически всем частям тела, дрыхнущего под деревом Дмитрия. Впрочем, судя по парню, ему на эти удары было глубоко фиолетово. Даже его размеренное дыхание ни разу не сбилось. Как спал, так и продолжал спать. «Ух!» — сладко и удовлетворенно зевнула Луиза, лениво подтягиваясь и краем глаза наблюдая за очередной попыткой Анастасии разбудить их сопровождающего. «Зачем? Пускай пробует». «Так он же будет спать, пока сам не проснется», — недоуменно возразила Саманта. «Какой смысл его лупить?» «Я думаю, он уже минут 5 назад проснулся», — задумчиво произнесла Луиза, с прищуром наблюдая за пыхтящей от негодования Анастасией. «Да?» — удивилась Саманта. «Разве?» «Ах, и почему только я вижу очевидное?» Словно жалуясь на судьбу, произнесла Луиза, глядя в чистое утреннее небо. «Очевидное?» — озадаченно нахмурилась Саманта. «А ты что, не замечала один и тот же исход каждое утро?» — иронично посмотрела на нее Луиза. «Вот уже неделю, как утром, все происходит по одинаковому сценарию. Настя лупит ногами и руками Дмитрия, он делает вид, что спит. Потом выбирает момент, когда она расслабится, и... Хватит!» От неожиданного движения и резкой смены тона Саманта вздрогнула и инстинктивно отстранилась от принцессы. Именно в этот момент произошло то, о чем предупреждала Луиза. Словно молния взметнулась рука Дмитрия и, схватив бедную Анастасию за ногу, резко потянула к себе. Не удержавшись на ногах, девушка начала падать. Казалось бы, она сейчас со всей силы шмякнется на землю своей пятой точкой, но не тут-то было. Ловким движением Дмитрий еще сильнее притянул девушку к себе, а затем и вовсе схватил Анастасию обеими руками. «Ай!» — только и успела вскрикнуть бедняжка, как уже оказалась в руках у парня. Анастасия хотела было вырваться, но куда там? Хватка Дмитрия оказалась железной. «Отстань! Прекрати, тебе говорят! Сволочь! Гад! Отпусти, скотина!» Из уст девушки посыпался непрерывный поток ругательств и возражений. Одновременно с этим девушка ожесточенно пыталась вырваться из рук парня. Вот только у нее ничего так и не вышло. А Дмитрий, с довольной улыбкой на все лицо, с огромным удовлетворением почесал бедную лисичку за ушками и взъерошил волосы на ее макушке. «Что и требовалось доказать», — философски выдохнула Луиза. «Все как всегда». Растерянно протянула Саманта. «Но если все так, то почему тогда Настя каждое утро пытается его разбудить?» «А ты не понимаешь?» — хитро усмехнулась в ответ Луиза и, видя полное недоумение на лице подруги, с обреченным видом вздохнула и добавила. «Эта игра, похоже, нравится обоим. Видимо, Настя все-таки решила согласиться на мое предложение». «А-а-а!» — вроде как понятливо протянула Саманта, но тут же тихонько прошептала. «Ничего не понимаю». «Боги!» — обреченно вздохнула Луиза, закатив глаза. «И почему ты в обычной жизни такая ненаблюдательная? Впрочем, это не особо и важно. Главное, что скоро Настя сама осознает данный факт». «А-а-а!» Между тем со всей мощи зарычала Настя, и непостижимым образом, выскочив наконец из рук Дмитрия, отпрыгнула на пару метров и, резко развернувшись, довольно и победно добавила. «Фьюх!» «А может, уже и осознала», — задумчиво произнесла Луиза, глядя, как красная, словно рак, Анастасия подскочила к улыбающемуся Дмитрию и со всей силы, под полным усилением, ударила парня ногой, явно целясь в лицо. Принцесса, укоризненно покачав головой, добавила. «Хотя это не точно». «Ай-я-ки-я!» Громогласно во всю мощь своих легких выдохнула Анастасия. «Бух!» Гулка разлетелась по округе. К глубокому сожалению девушки, ее нога вместо ненавистно наглой морды Дмитрия столкнулась с его подставленной рукой. «Ауч!» — завопила с дикой болью в голосе Анастасия, прыгая на одной ноге и держась обеими руками за вторую, ту самую, которая встретилась с жестким блоком парня. Из глаз бедной девушки брызнули слезы, и она уже тише простонала. «Ай-яй-яй-яй, больно! Ауч, чтоб тебя! Ай, больно-то! Ай!» Дмитрий, озадаченно почесав затылок, вскинул руку в сторону прыгающей Анастасии. С пальцев сорвалась зеленая дымка, которая словно живая обволокла поврежденную ногу девушки, а через пару секунд пропала без следа. «Ауч!» — удивленно протянула Анастасия, наконец останавливаясь и с недоверием глядя на свою ногу, после чего изумленно добавила в сторону парня. «Фью?» «Ну да, вылечил. А что такого?» — равнодушно пожал плечами Дмитрий. «У тебя просто сильный ушиб. Но если так и будешь бить, то можешь и лапку свою сломать, лисенок». «Фыр!» — презрительно выразила все свое недовольство Анастасия. «Мог бы и побыстрее вылечить. Или тебе нравится смотреть, как из-за такого негодяя, как ты, страдает девушка?» «Если ты вдруг забыла, то ты сама виновата. Нечего было меня бить», — иронично возразил парень. «А нечего спать до обеда каждый день. И вообще, ты сам во всем виноват. Вот!» Возмутилась в ответ Анастасия с пылающими от гнева глазами. «Чем ты вообще ночью занимаешься?» «Вас охраняю. А что, не надо?» — язвительно высказался Дмитрий. «Хотелось бы верить, что так оно и есть». Интонация Анастасии так и сочилась подозрительностью. «А то слишком уж довольное у тебя лицо по утрам». «Так это от предвкушения вкусного завтрака, лисенок», — хмыкнул в ответ Дмитрий. «Да и вообще, воздух здесь хороший, дышать легко и свободно, вот и радостно на душе». «Фу!» — красноречиво высказала свое отношение к услышанному Анастасия. «Кстати говоря, а чего кушать-то будем?» — озадаченно почесал затылок Дмитрий, осматриваясь и не обнаружив ничего съестного. «А то я как бы жрать хочу». «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р как я что-то приготовлю без твоего магического кармана, а?» «Упс», — виновато отвел взор в сторону Дмитрий. «Об этом я как-то запамятовал». «Дурак!» — в сердцах высказалась Анастасия, импульсивно с гневом добавив. «Фью!» «Да все, все, не надо так кипятиться». Миролюбиво поднял руки с раскрытыми ладонями в сторону девушки Дмитрий. «Сейчас все достанем, и все будет». «Фыр!» «Вот же блин!» — тяжело вздохнул Дмитрий. «Говори уже, чего доставать-то?» И пока Анастасия гневно перечисляла, что ей требовалось, а Дмитрий проворно доставал озвученное и аккуратно укладывал на траве, принцесса с охранницей с любопытством наблюдали за всем этим действом. «Ваше высочество, а вам не кажется, что Настя как-то слишком сильно изменилась?» — не очень уверенно произнесла Саманта. «С каждым днем ее характер становится все агрессивнее и агрессивнее. Куда пропала та милая и тихая девочка?» «Саманта, Саманта», — сокрушенно покачала головой Луиза. «Вот вроде умная девочка, а иногда, как что-то скажешь, так хоть стой, хоть падай». «Ваше высочество!» — обиженно протянула Саманта. «Ладно, ладно, не обижайся», — примирительно улыбнулась принцесса. «Поясню, что и как, а то так и будешь ходить и мучиться». «Ваш характер, ваше высочество, тоже изменился», — с обвинительными нотками добавила Саманта. «Раньше вы не были такой... такой...» «Язвой», — понятливо хмыкнула Луиза, заканчивая за нее фразу. От такого окончания Саманта смутилась и молча отвела взор. «Что поделать?» — тяжело вздохнула принцесса. «Плен, камера, потом 2 недели путешествия по дикому лесу, без душа, нормальной сменной одежды, удобной постели, да еще и в постоянном напряжении, кого угодно сделают язвой. Про свои волосы и ногти я вообще предпочитаю не думать», — обреченно выдохнула Луиза. «Так что скажи спасибо, что я окончательно в стерву не превратилась, а то с такой жизнью это вполне возможно». «Спасибо, ваше высочество!» — с искренней благодарностью закивала Саманта, которая полностью поддерживала мнение своей хозяйки, ибо у нее были такие же проблемы. Я бы еще и добавила отсутствие туалетной комнаты, а то...» «Так», — строго приказала Луиза, с осуждением смерив ее взором. «Молчи, не напоминай об этом, а то я точно сейчас взорвусь». «Поняла, поняла, молчу, ваше высочество, молчу», — понятливо закивала головой Саманта. Ей и самой не хотелось вспоминать эти незабываемые моменты их путешествия. «Отлично», — с облегчением выдохнула Луиза. «Что же касаемо Насти, то здесь все то же самое, что и у нас. Плюс не забывай о том, что ей пришлось пережить, когда она пробуждала Дмитрия. Она ведь до сих пор так и не рассказала нам о том, что именно она сделала. А ведь явно было непросто. Я вот до сих пор с содроганием вспоминаю ее дикий крик. Так что ничего удивительного в ее агрессии нет. Наоборот, удивительно, что она показывает эту агрессию только в сторону Дмитрия. Если ты не заметила, то с нами она себя ведет так же, как и раньше». «А ведь действительно», — задумчиво протянула Саманта. «Все-таки вы очень наблюдательны, ваше высочество. Мне бы так. А вот мне иногда хочется быть такой, как ты», — печально вздохнула Луиза, чуть не добавив, мол, тупым жить легче и проще, но вовремя остановилась. Все-таки свою стервозность ей пока еще удавалось держать в узде. К тому же принцесса сама прекрасно понимала предвзятость своего отношения. Да, в житейских делах Саманта мало что понимала, но зато в отношении своих обязанностей являлась одной из лучших. Все, что касалось боевых искусств, в том числе и магии, девушка изучала досконально. Сложно найти более умелую воительницу во всем королевстве. Собственно, именно поэтому королева назначила Саманту охранницей Луизы. «А-а-а-а!» — недоуменно взглянула на нее Саманта. «Не обращай внимания!» — легкомысленно отмахнулась Луиза. «Это так, мысли вслух. Лучше иди и помоги Насте, а то так мы еще долго не сможем тронуться в путь. Хорошо, ваше высочество!» Подскочив с места, Саманта помчалась на помощь Анастасии. Принцесса задумчиво проводила ее взглядом. Она прекрасно видела трансформацию характера самой Саманты. Некогда строгая и грозная воительница превращалась в обычную служанку. Луизе не нравилось это изменение, но сделать она ничего не могла. К сожалению, это путешествие сказывалось негативно на них всех. Разве что Дмитрий, казалось, абсолютно не менялся. Проблема Саманты заключалась в Дмитрии. С первого дня их путешествия парень оказался слишком хорошим сопровождающим. Рядом с ним путешествие по самому опасному лесу на планете превратилось в расслабляющую прогулку. Вначале Саманта еще пыталась выглядеть как воительница и охранница принцессы, но с каждым днем все сильнее и сильнее ощущала свою ненужность. Особенно сильно, по ее самомнению, ударил бой Дмитрия против одного из местных чудовищ еще в самом начале их похода. Причем виновата в этом, по сути, оказалась сама Луиза. Ей захотелось увидеть, как именно парень разбирается с местными монстрами. Вот только это желание было неверным, вредным, а главное, слишком пугающим. Принцесса тоже с содроганием вспоминала тот день. Если бы она могла повернуть время вспять, то никогда и ни за что не согласилась бы смотреть на весь тот ужас, который открылся их взору. И нет, Дмитрий не выглядел страшным в тот момент. Испугал девушек да икоты вид монстра. Огромного змея невероятных размеров. Его пасть, в которую без проблем въехал бы всадник целиком. Широченные глаза с пугающе холодным взором. И дикая мощь его тела и магии. Огромные деревья ломались, словно соломинки. Его магия превращала приличных размеров участки леса в безжизненный ад. Одного этого вида было более чем достаточно, дабы броситься бежать куда подальше. Вот только на свою беду девушки настолько сильно перепугались, что просто не смогли сдвинуться с места. А затем они увидели мощь и силу их сопровождающего. Змею, которая без особых проблем уничтожила бы всю армию их королевства, Дмитрий разделал на кусочки буквально за пару минут. Причем в буквальном смысле этого слова. Затем останки убрал в свой, видимо, безразмерный магический карман. И все это с ленивой улыбкой. Так, словно только что у него состоялся не бой с опасным противником, а легкая разминка перед обедом. Эта легкость и результат больше всего поразили именно Саманту. Бедная девушка ощутила себя муравьишкой подле проходящего мимо буйвола. Именно тогда Луиза впервые заметила в своей подруге излом характера. Да, девушки прекрасно понимали, что против любого монстра в этом лесу они ничего не смогут сделать. Но если для Луизы и Анастасии это не являлось чем-то критичным, то вот для Саманты, которая внезапно осознала, что при всем своем желании не сможет защитить принцессу, это стало серьезным ударом по психике. Луиза все понимала, но сделать ничего не могла. Увы, реальность слишком жестокая штука, особенно в этом лесу. У принцессы оставалась лишь одна надежда, что когда они наконец доберутся домой, то Саманта сможет вернуть себе уверенность в собственных силах. Может, не сразу, но постепенно, возможно, придет в норму. Пока Луиза предавалась воспоминаниям, Анастасия успела приготовить завтрак. А дальше все пошло, как и обычно происходило каждый день. Поели, собрались и пошли в лес. Правда, сегодня утром у Луизы настроение было все же чуть получше, чем обычно, так как очень редко им удавалось остановиться на ночлег там, где росла травка. Слишком мало в этом лесу было открытых небу и солнцу полянок с травой. Обычно вокруг царил полумрак и бесконечные ряды стволов огромных деревьев, уходящие во все стороны. Нудная и однообразная картина. Чуть впереди шел Дмитрий, за ним вечно недовольная Анастасия, уже потом Луиза, и замыкала их небольшую группу Саманта. Иногда Дмитрий резко ускорялся и исчезал среди деревьев. Раньше это пугало девушек, но сейчас они уже привыкли. Ибо через пару минут в стороне, куда удалился парень, громыхало, а после возвращались обычные звуки леса. Собственно, таким образом Дмитрий устранял всех наиболее опасных монстров. А вот монстриков поменьше пугала его чудовищная аура магической силы. Но именно сегодня произошло то, чего никто из девушек не ожидал. В какой-то момент впереди возник просвет, а затем перед взорами путешественников открылся великолепный вид на самую настоящую реку. Все три девушки застыли на берегу и с каким-то странным взором уставились на воду. Первой отмерла Луиза и осторожно приблизилась к воде. «Я бы не советовал подходить ближе». Моментально остановил ее Дмитрий буквально в метре от вяло омывающих берег волн. «Да, но...» Словно завороженная смотрела на реку Луиза. В ее глазах появились слезы обиды. «Неужели совсем нельзя подойти?» «Ну, если вы хотите умереть, то, конечно, можно», — насмешливо произнес Дмитрий. «А разве ты не сможешь защитить нас от монстров?» — с потаенной надеждой спросила Саманта. «От монстров смогу», — согласно кивнул Дмитрий. «Но от всяких мелких и очень опасных паразитов нет. Слишком их тут много, так что придется перебираться на тот берег с помощью телепорта». Увидев слишком печальную реакцию девушек в виде тяжелого и, можно сказать, обреченного вздоха, он добавил. «А вы что-то еще хотели?» «В смысле?» — недоуменно перевела на него взор Луиза. «Ну, я думал, принцесска спешит на ту сторону и решила вплавь перебраться. Разве не так?» Не особо понимая, что происходит, произнес Дмитрий. «Перебраться на ту сторону?» — растерянно повторила Луиза. «Вплавь? Да нет же!» Чуть грубее и чуть ли не плача добавила она. «Мы просто хотим помыться!» «Помыться?» — изумленно уставился на нее Дмитрий. «В реке?» «Ну да, а что такого?» — поддержала подругу Саманта. «Мы, знаешь ли, уже 2 недели нормально не мылись». «А-а-а, так вот в чем проблема!» — озадаченно почесал затылок Дмитрий. «Так может, вам просто ванну сделать?» «Сделать ванну?» — хрипло повторила Луиза. «Ну да», — равнодушно пожал плечами парень. «Сделаю яму, укреплю стенки до состояния камня, быстро почищу от пыли и залью созданной водой, и, если нужно, могу подогреть. Так сойдет?» Ответом ему служила звенящая тишина. Казалось, еще чуть-чуть, и воздух сам по себе вспыхнет от тяжести взоров 3 девушек. Если бы взгляды могли убивать, то Дмитрий не прожил бы и пары мгновений. Гнетущая, убийственная аура исходила от всех 3. Они пристально смотрели на ничего не понимающего парня, и каждая из них судорожно пыталась придумать самую мучительную смерть для этого безумца, посмевшего открыть рот. «И чего вы так на меня смотрите?» — слегка растерялся от такого напора Дмитрий. «Не, ну, если не хотите, то не буду дела...» «Делай!» Синхронный вопль всех 3 заставил даже Дмитрия вздрогнуть от столь жуткого напора жажды смерти. «Немедленно!» — ультимативно добавила Анастасия, гневно сжимая кулачки. «Какая-то странная у вас реакция», — озадаченно покачал головой Дмитрий. «Ну, хорошо. Пошли чуть дальше. Там будет небольшая полянка. Идеальное место для ванны». «Пошли!» Опять хором высказались девушки, всем своим видом показывая готовность хоть прямо сейчас бежать в сторону будущей ванны. Недоуменно пожав плечами, Дмитрий пошел вперед. Всю дорогу до выбранного места он слышал за спиной тяжелое сопение и ощущал взоры, желающие прожечь в нем дырку. «Да что с вами не так?» Не выдержав, резко обернулся парень после того, как привел девушек к просторной полянке на берегу реки. «Что не так, спрашиваешь?» Фактически прошипела гневно Анастасия. «А раньше ты, сволочь такая, не мог сделать ванну?» «Так вы и не просили?» Моментально возразил Дмитрий. «Я что вам, предсказатель ваших желаний?» «Ах ты ж...» «Настя!» Строго остановила ее Луиза и с натянутой резиновой змеиной улыбкой добавила в сторону Дмитрия. «Прости нас, но не мог бы ты уже приступить к созданию?» «Ну ладно», — пожал плечами парень. Развернувшись к полянке, он, словно фокусник, взмахнул рукой. И тут же перед глазами девушек начало происходить самое настоящее чудо. Огромный кусок земли поднялся в воздух и медленно, словно живая волна, разошелся в разные стороны, равномерно распределившись по краям образовавшегося круглого провала. Дальше все произошло так, как и говорил парень. Он укрепил дно и стенки небольшого, 5 на 5 метров, бассейна до состояния камня. После очистил все магией воздуха, а затем залил водой. Но на этом Дмитрий не остановился и из добытой земли создал вокруг бассейна небольшой, в 1 метр высотой, заборчик. «Это чтобы вам ветер не мешал», — пояснил он свои действия девушкам, которые, словно зомбированные, немо наблюдали за чудом сотворения купели. «Уже можно?» — хрипло произнесла Луиза, делая осторожный шаг в сторону бассейна. «Ну, как бы да», — почесав затылок рукой, ответил парень. «Воду я там нагрел, ну и еще добавил очиститель воды. Я же так понимаю, вы мыться собрались?» Ответом ему служил синхронный кивок 3 голов. «В общем, вода здесь сама будет постоянно очищаться и держать температуру. Попробуйте, нормальная?» Луиза осторожно подошла к бассейну и, присев возле него, опустила в воду руку. «Идеальная!» — судорожно выдохнула она, тут же поднимаясь и принявшись стягивать с себя одежду. Ничего себе прыть!» — удивился такой реакции Дмитрий. «Отвернись, пожалуйста!» Остановившись на половине процесса раздевания, попросила принцесса. «И ни в коем случае не смотри!» — грозно добавила Анастасия, тоже временно прекратив раздеваться. «А еще лучше пойди и погуляй где-то рядом!» «Ну, как хотите!» Самодовольно хмыкнул Дмитрий и, развернувшись, уже собирался уйти, но остановился и полез в магический карман. «Ах да, чуть не забыл. Думаю, вам это понадобится». «Спасибо», — с потеплевшим взором благосклонно выразила мнение всех Луиза. «За то, что парень выдал им самый настоящий шампунь для волос и душистое мыло для тела». Девушки моментально простили его и возвели в ранг божественного создания. «Ну и раз такое дело, то свои вещи бросьте вот сюда». Дмитрий достал серый куб примерно метр на метр. «Здесь стоят артефакты очищения и просушки, так что пока вы помоетесь, все ваши вещи станут чистыми». На это чудо уже никто ничего не стал говорить. Благосклонный взор снова сменился на гневный. Все трое сейчас желали убить подонка, который целых две недели скрывал от них такое. Ладно, пожалуй, я пойду», — озадаченно произнес Дмитрий. «Какая-то странная все-таки у вас реакция. И да, дам-ка я вам еще кое-что». Парень положил на куб небольшой полуовальный предмет. «Здесь две руны активации. Красная включает артефакт, а зеленая выключает. Ну а если приложить вот этой стороной к любой части тела, то артефакт удалит волосы с участка кожи». Удовлетворенно увидев реакцию на свои слова, он улыбнулся и добавил: «На этом все, я ушел». Ответом ему была полная тишина и застывшие на месте красные, как переспевшие помидорки, девушки. Они судорожно переводили взор с воды на шампунь, затем на куб очистки, предмет на нем, а затем на спину удаляющегося в лес парня и так по кругу. Но как только Дмитрий скрылся за деревьями, все три женские фигуры не просто отмерли, но, кажется, побили все доступные рекорды сверхзвукового раздевания и ныряния в воду. Дальше, в течение часа, никто из них не сказал ни единого слова. Им было не до этого. «Это просто какое-то блаженство», — расслабленно облокотившись на бортик бассейна, удовлетворенно произнесла Луиза. «Я снова ощутила себя человеком». «Полностью с вами согласна, ваше высочество», — расслабленно добавила Саманта. «Этот гад мог бы и раньше нам помочь», — недовольно фыркнула из воды Анастасия. В отличие от подруг, у девушки из воды торчала только голова. «Не зря мне так и хочется его прибить». «Ты, конечно, права», — задумчиво протянула Луиза. «Но, с другой стороны, он тоже прав. Мы все видели, на что способна его магия, и никто не подумал о том, что с ее помощью можно сделать в мирных целях. Особенно такое». «Это его ни капли не извиняет», — упрямо мотнула головой Анастасия, украдкой бросив взгляд на лежавший с краю бассейна артефакт. «Хочешь воспользоваться?» — понятливо улыбнулась Луиза. «Ну, если я хочу исполнить наш договор, то придется», — густо покраснев, пробормотала Анастасия, спешно добавив. «Но только из-за этого, и больше ни из-за чего другого». «Я так и поняла», — улыбнулась ей в ответ Луиза. «Так значит, ты решила согласиться?» «Да», — еще сильнее покраснев, произнесла Анастасия. «Хорошо», — кивнула согласно Луиза. «Тогда после ужина я исполню свою часть договора и принесу клятву». «Не нужно, ваше высочество», — судорожно замотала головой Анастасия. «Я вам и так верю». «Вера верой, а обещание, данное королевской особой, следует обязательно выполнять», — строго произнесла Луиза. «Ну ладно», — тяжело вздохнула Анастасия, отведя взор. «Ну так ты будешь пользоваться этой штукой, или я первая?» — неожиданно вмешалась в их разговор Саманта. На нее тут же устремились недоуменные взоры подруг. «А что? Отсутствие волос поможет дольше ощущать себя чистой. Да и вообще...» Уже не столь уверенно закончила девушка, обильно покраснев. «Ладно, раз решила, то нужно делать», — решительно произнесла Анастасия и, подплыв к артефакту, взяла его в руки. Девушка осторожно приложила его нужной стороной к руке и активировала. Остальные с огромным любопытством наблюдали за ней. «Оно вибрирует», — ошарашенно озвучила Анастасия с круглыми от изумления глазами. И, оценив работу артефакта, растерянно добавила. «Действительно, ни одного волоска не осталось. Давай уже быстрее!» Нетерпеливо поторопила ее Саманта. «Я как бы и сама хочу попробовать». «Наверное, и мне стоит воспользоваться этим артефактом», изобразив строгий вид, произнесла Луиза. Вот только ее выдало покрасневшее лицо. «Да?» — искренне удивилась Саманта. «Ну, тогда я после вас, ваше высочество». «Ничего страшного», — добродушно улыбнулась принцесса. «Я могу и подождать. Спешить нам все равно некуда». «Однако интересные ощущения», — довольно улыбнулась Анастасия, прикасаясь к своим ставшим абсолютно гладким рукам. «Можно сказать, даже приятно». «Интересно, а зачем ему такой артефакт и где он его взял?» — озадаченно произнесла Саманта. «Зачем? Это глупый вопрос», — улыбнулась с превосходством Луиза. «Если ты не заметила, то у Дмитрия идеально выбритое лицо. А вот откуда он взял эту бритву, это да, это интересное замечание. Так же, как и другой вопрос. Где он раздобыл такой шикарный шампунь и мыло? У графа подобного точно не могло быть. Я вообще впервые вижу настолько качественные средства». «Может, у него свои какие запасы были?» — задумчиво произнесла Саманта. Неожиданный стон, раздавшийся со стороны Анастасии, заставил обеих девушек повернуться в ее сторону. «Настя, с тобой все в порядке?» — озабоченно произнесла Луиза, с недоумением глядя, как меняется лицо Анастасии. «А, да, не, все в порядке», — покраснев еще сильнее, выпалила девушка, резко выпрямляясь и вытаскивая из воды артефакт. «Просто какие-то странные ощущения», — и еще тише добавила. «Очень странные, но приятные». «Из-за чего?» — с любопытством поинтересовалась Луиза. «Да так, как бы пояснить», — возвращая артефакт под воду и начав снова тяжело дышать. «Это... такое странное ощущение, но приятное. Ну, когда водишь там, ну, там...» «Я поняла», — сосредоточенно кивнула Луиза. «Может, тогда не стоит водить?» «А, да, действительно, не стоит». Тут же стушевалась Анастасия, меняя позу и вытягивая из воды ножку. «Лучше перейти на ноги». Луиза как-то странно посмотрела на нее, но ничего не сказала. Впрочем, про себя она точно решила проверить, что такого ощутила ее подруга там.